для Божьих чад Евангелие лучше всяких картиц на земле. Чудная страна, как хотел бы я в тебе всегда прибыть, где живет Христос, далеко от слез хотел бы быть. Там и жемчуга ворота все, Господнего лица, как прекрасно будет нам тогда. Воспоем тогда Господа Христа, когда домой придем в доме золотом. Будем петь о том, как любит Он. Чтобы верных взять к себе домой.